Прежде чем приступить к записи этого цикла передач, мне пришлось выслушать множество самых разных мнений и за, и против. Польза и необходимость разговора на эту тему не вызывает сомнений у любого культурного человека, однако были и такие, кто говорил, что разговорами о четырех регулирующих принципах движения сознания Кришны мы только отпугнем публику. Но в наших передачах речь не идет просто об ограничивающих принципах. Мы пытаемся дать нашим слушателям возможность подойти к пониманию истинной свободы. В свободе и независимости все мы стремимся как к признаку жизненного успеха. Но свободны ли мы при этом, находясь в плену пагубных привычек? И не есть ли независимость от них? И напротив, зависимость от Бога – истинная свобода. Об этом наша передача. Четыре ступени к свободе. К вниманию наших слушателей я хотел бы сказать, что хотя основной материал нашей передачи, цифры, факты, будут приводиться на примере Соединенных Штатов Америки, речь идет совсем не о ступенях на лестнице, ведущей к факелу статуи свободы в самой свободной стране. Речь идет о свободе духовной. В настоящее время практически никто в цивилизованном мире не сомневается в пользе вегетарианства, как для отдельной личности, так и для общества в целом. Неупотребление мяса, рыбы и яиц делает человека менее агрессивным. Он лучше переносит эмоциональный стресс, меньше страдает от депрессии и нервного напряжения. Если же, к примеру, вся семья становится вегетарианцами, люди замечают, что на протяжении небольшого промежутка времени улучшается психологический микроклимат. Возникающие конфликтные ситуации не воспринимаются больше с прежней остротой. Все это делает семью динамичной, способной решать более трудные задачи. Древняя восточная мудрость гласит: «Ваше сознание – это то, что вы едите». Современная медицина также подтверждает это положение. От представителей мужского пола иногда можно услышать: «Какой же я буду мужчина, если перестану есть мясо?» Порой день, проведенный без съеденного куска мяса или колбасы, кажется нам бессмысленно прожитым. Но можно только посочувствовать такому дремучему невежеству. Мясо животных после любой термической обработки сохраняет в своем составе половые гормоны того пола, которому принадлежало убитое животное. Употребляя в пищу мясо животных женского пола, такой вот горе-мужчина начинает вести себя как женщина, становится раздражительным, неспособным принимать продуманные и взвешенные решения. Это происходит вследствие дезориентации гормональной системы, лавиной чужеродных гормонов. Проблема транссексуалов с такой острой силой стала в настоящее время именно из-за увеличения потребления мяса. Последствия, которые испытывает женский организм, засоряемый при употреблении мяса мужскими гормонами, еще более ужасающие. У такой женщины начинает формироваться мужской тип поведения. Она стремится стать лидером и соперничает с мужчинами. Осознание женщинами традиционной женской роли в семье утрачивается. Семьи становятся неуправляемыми, и стиль взаимоотношений в них характеризуется либо соперничеством, либо изоляцией. Таков социально-психологический аспект воздействия мужских гормонов на женский организм. На физиологическом плане картина также малопривлекательна. Мужские гормоны вызывают у женщин различные гинекологические заболевания, нервные расстройства и психологические срывы. Стремление выполнять непосильную для организма мужскую роль вызывает переутомление и частые депрессивные состояния, характеризующиеся апатией и отсутствием интереса к жизни. Отдельно стоит рассказать и о сексуальных расстройствах. Женщины или девушки с таким типом поведения не могут адекватно реагировать на мужское внимание. Оно либо раздражает их, либо вызывает слишком дружественные чувства. Итак, все это примеры отклонений от нормы, вызываемые употреблением мяса, содержащим различные гормоны, половые гормоны того или иного пола, к которому прилежало убитое животное. И это только один аспект увеличения употребления мяса в обществе. В настоящее время все знают о влиянии радиации. Это еще один из аспектов. Радиация способна вызывать такие заболевания, как белокровие, рак и многие другие. Но мало кто из нас имеет представление о том, что такое трофическая цепочка. А ведь это один из основных путей попадания радиации в организм человека. Человека, употребляющего мясо, рыбу и яйца. По данным Международной организации по контролю за атомной энергией, или МЕГАТЭ, если в воде какого-либо водоема содержится одна единица радиации, то в планктоне, живущем в этом водоеме, уже 600 единиц, а в рыбе, которая питается этим планктоном, уже 2400. Не нужно быть гением, чтобы догадаться, что у человека, питающегося этой рыбой, такой радиационный уровень, что рядом с ним опасно ездить в общественном транспорте. И еще один очень важный аспект мясоедения. Мясо – это убийство, поэтому вы понимаете, что речь идет об аспекте моральном. Американский журналист Ларри Галлахер, желая получше понять, стоит ли есть мясо, устроился работать на скотобойню. Давайте послушаем его рассказ. Я решил устроиться на работу на одну из ферм в Омахе, американском штате. На этой ферме забивается столько коров, что паленым мясом за версту пахнет. Тут же начинаются поля, засаженные кукурузой, люцерной и вообще всем тем, чем кормят скотину. На этих бескрайних полях повсюду торчат силосные башни, где скошенная зелень, сдобренная пищевыми и витаминными добавками, перебивает в первоклассный корм, призванные ежесуточно добавлять все новые и новые килограммы к весу тех, чьи куски тела окажутся на нашем столе. Тем не менее, несмотря на нехватку рабочих рук, мне пришлось предпринять десяток попыток для того, чтобы устроиться туда, где, казалось бы, нормальные люди работать не могут. Достаточно сказать, что сама работа начинается в 7 утра. Поднять, резануть, уцепиться, отсечь, поднять, резануть, уцепиться, отсечь, располосовать, промыть. Я работаю со скоростью, которая кажется мне просто бешеной, мечась среди куч и луж коровьего дерьма, слизи, крови, кишок, в миазмах коровьей мочи, полупереваренной пищи, и опять-таки дерьма, размахивая четвертьметровым широким ножом, который я сжимаю в руке. На меня бесконечным потоком наплывают груды коровьих внутренностей, влекомые стальной лентой транспортера. Моя задача – найти в этих кровавых кучах тонкие кишки и отрезать их от остального. Я прорубаюсь через слои жира для того, чтобы добраться до нужного мне места. Оно находится там, где кончается желудок и начинается двенадцатиперстная кишка между двумя шишкообразными наростами. Я отсекаю трубку тонких кишок как раз в этом месте, рывком выдергиваю их и бросаю на боковой стол. Потом я выдавливаю их зеленое содержимое из того их конца, который толще, а затем отсекаю ободочную и толстую кишку. Если у меня выдается пауза в несколько секунд, я опускаю руки в перчатках в чан с горячей водой, стоящей за моей спиной, а потом мигом разморачиваюсь к ленте транспортера, чтобы успеть ухватить очередную кучу кишок до того, как она уплывет дальше, оказавшись в недосягаемости для меня. А это прокол. Брак в работе. На профессиональном языке моя специализация называется «кругаль», что звучало для меня довольно таинственно до тех пор, пока я не узнал, что же это такое. Круг на профессиональном жаргоне мясников – это тонкие кишки, как бы упакованные в форме круга, около метра в диаметре и напоминающие гигантскую головку голландского сыра, покрытую слизью. Вообще-то круг только с нижней стороны напоминает сырную головку. В верхней части он больше напоминает коричневый рулет. При среднем весе бычка в 450-480 килограммов эта часть его пищеварительной системы весит около 17 кило. На входе этого рулончика растертая скотиньими зубами кашица из травы и кукурузного зерна. Несмотря на все достижения биоинженерии, ученые до сих пор не придумали иного способа внедрения питательных веществ в организм животных. Вообразите себе эдакий рюкзачок, набитый полужеванным завтраком. Даже если его пережевывал ваш друг, вид этой пищи, находящейся в середине пути от бутерброда до кучки дерьма, вряд ли вызовет у вас положительные эмоции. А для того, чтобы выдрать из туши рулон кишок, набитых всей этой прелестью, приходится упираться так, что спина в одну секунду становится мокрой. Конвейер ведь не ждет. А скорость его движения – это отдельная тема. Она рекомендована Министерством сельского хозяйства Соединенных Штатов, которое предписывает забивать на стандартной бойне 246 голов скота в час, что означает забой отдельно взятого бычка или коровы каждые 14,63 секунды с полной разделкой туши. Получается, что забойщик за дневную рабочую смену должен лишать жизни 1500 голов скота. А если добавить к этому числу 1200 голов ночной смены, то получится 13 500 голов скота в неделю. Как только голова животного попадает в освещенную зону конвейера, забойщик тут же выстреливает ему в лоб стальным болтом, оглушая его. Работать, в общем-то, нетрудно, но лишь при условии, что трудиться придется не более 3-4 дней. А если дольше? Время от времени конвейер останавливается. Это происходит тогда, когда какая-нибудь туша, бывает и такое, падает с конвейера на пол. Или же тогда, когда инспектор Министерства сельского хозяйства, которых тут множество, решает, что пора очистить тот или иной механизм от жира, крови, кусков внутренностей и прочих вещей. В такие моменты у меня появляется возможность оглядеться по сторонам и увидеть сюрреалистическую картину, насыщенную кроваво-красными тонами. Иногда удается краем глаза увидеть целую тушу бычка, которому на моих глазах машина располосовывает брюхо, из которого вываливается груда внутренностей на мой конвейер, а сама туша исчезает в люке по дороге в блок термообработки. На этом пути ему вручную отрежут голову, которую подвесят на специальный отдельный крюк, а сама туша тоже попадет на ленту транспортера и, пройдя через систему механических дисковых ножей, будет разрезана в нужных местах на необходимое количество кусков. На пути движения ленты транспортера стоят наготове 5 работников, каждый из которых специализируется на отрезании определенного органа животного. Расчлененную тушу тот же конвейер доставит в холодильный цех, где куски мяса разложат по специальности, в разные холодильники, где они будут ожидать дальнейшего путешествия в течение 2-3 дней. внутренности животных, вываленные на ленту транспортера, проплывают мимо четырех контролеров, которые визуально определяют их качество, отсутствие видимой патологии, паразитов, посторонних примесей. Справа от меня по ходу транспортера орудуют еще несколько работников, специализирующихся на отрезании определенных органов животных. Один вырезает сердечные клапаны, другой отсекает селезенку, следующий – желчный пузырь, вдавливая из него желчь в специальный сосуд. А парень напротив меня всю смену занимается одним единственным делом – извлекает определенный кровеносный сосуд из коровьих желудков. И, наконец, в конце конвейера стоит некто Хуан, в обязанности которого входит определить, имеет ли куски мяса, отправляемые в холодильные камеры, товарный вид. Приближался конец рабочей смены. Часы на стене за моей спиной протикали 19 часов. Когда через вечность я взглянул на них, стрелки показывали 19 часов 5 минут. Темп конвейера настолько высок, что рабочие изматываются до предела. Они теряют пальцы, руки, они обжигаются горячим паром и водой, а порезов на всех частях тела и не счесть. Пару лет назад один рабочий оступился и попал в гигантскую мясорубку. Спасти его не удалось. За всю смену у нас в утреннее время есть один 15-минутный оплачиваемый перерыв на завтрак. И в середине дня еще получасовой неоплачиваемый перерыв на обед. Эти полчаса вычитаются из рабочего времени. Каждый раз во время перерыва я вынужден бегать в раздевалку для того, чтобы переодеться к обеду. Несмотря на голод, мне кусок в горло не лез из-за вони, которую источали мои пропотевшие обноски. Если я заранее не запасался обедом, то приходилось большую часть времени, отпущенного на обед, отстаивать в очереди в паршивеньком буфете при бойне, еда в котором имела весьма отдаленное отношение к самому понятию слова «еда». В нашем буфете все работяги налетают исключительно на жареных цыплят. Нет нужды говорить, что от одного вида говядины рабочих воротит. Ну что ж, вот такой невеселый рассказ американского журналиста Ларри Галлахера мы прослушали. Конечно же, вы понимаете, что разница между американской и нашей родной отечественной бойней примерно такая же, как разница в уровне жизни Америки и нашей страны. Однако, конечно же, суть процесса убийства на скотобойнях во всем мире остается одной и той же. На волне радио Кришналока вы слушаете передачу «Четыре ступени к свободе». Мое детство ассоциируется с маленьким теленком, которого я пас каждый день. С утра я выводил его из дедушкиного коровника в поле, где мы играли с ним. Это был такой тихий, доверчивый и безобидный дружок. С ним я всегда делился детскими мыслями и половиной своего обеда. Проходило лето, я уезжал из деревни в город, а с нового года опять приезжал в деревню на каникулы. Прошлогоднего теленка уже, как правило, не было, а был другой, маленький, недавно появившийся на свет. Дедушка говорил, что старого куда-то сдали, и я быстро забывал его, знакомился с новым. Прежние игры продолжались, но уже с другим сознанием. Так продолжалось из года в год. Приезжая на каникулы, я огорчался, что не было старого друга, но был новый, и я быстро успокаивался. Прошло много лет. Все стало на свои места. Куда девались дедушкины телята, не является больше для меня секретом. Правда жизни захлестывает нас повсеместно. Люди ежедневно убивают на бойнях сотни тысяч своих меньших братьев, чтобы их съесть. Что это? Жестокая необходимость для выживания или привычка наслаждаться мертвечиной, делая из трупа всевозможные блюда под различными соусами? Плутарх в своем сочинении о мясоедении писал: «Неужели ты впрямь задаешься вопросом, почему Пифагор воздерживался от потребления мяса? Что касается меня, то я скорее бы хотел знать, что побудило человека впервые прикоснуться губами к крови и мясу мертвого животного? Он выставил столы с мертвечиной, с окоченевшими телами и осмелился назвать пищей то, что недавно еще мычало, двигалось и жило. Ведь это не львы и не волки, которых бы мы поедали для того, чтобы защитить себя. Наоборот, тех мы игнорируем, боимся, а убиваем невинных, покорных существ, не имеющих когтей и зубов для защиты. Ради небольшого куска мяса мы лишаем их солнца, света, того срока жизни, который им предназначен от рождения». Теперь давайте обратимся к экономике. Чтобы вырастить 1 килограмм мяса, в среднем нужно скормить скоту 16 килограммов зерна. И это в то время, когда в мире 40% населения недоедает. Зачем же человечеству переводить столько зерна? К сожалению, в нашей, так называемой, развитой цивилизации люди пренебрегают этим и допускают убийство животных в мировом масштабе. Они продолжают рубить сук, на котором сидят, убивая коров, создавая дефицит на молочные продукты, повышая цены на них. «Надо понять, — говорит основатель Ачарьи Международного общества сознания Кришны Шрила Прабхупада, — что человеческое общество развивается в неверном направлении и само себя ведет к гибели. Наше тело состоит из того, чем мы питаемся. Не лишне быть разборчивым в еде. Не следует также пренебрегать этической стороной проблемы. Убивая животных ради пищи, — утверждал Лев Толстой, — человек лишает себя высшей духовной способности, а именно сострадания к живым существам, подобным ему, и, переступая через свои чувства, человек становится жестоким. До тех пор, пока наши тела являются живыми кладбищами убитых животных, как можем мы надеяться на идеальные условия жизни на Земле?» Подошла к концу очередная передача из цикла «Четыре ступени к свободе». Передачу подготовили Мурари Кришна Дас и Вриндаван Чандра Дас. До следующих встреч в эфире. Хари Кришна.